Глава 4. Какое КПЗ в полицейском участке? Этот вопрос крутился в моей голове, когда меня впихивали внутрь. Камеры предварительного заключения вообще-то должны быть в следственных изоляторах, а не в районном ОВД. Но дверь за мной уже закрылась, и вопрос застрял у меня в горле, не успев оформиться в слова. Свет в камере горел ярко. Лампа под потолком в металлической решетке била прямо в глаза. Первое, что я увидел сквозь прищуренные веки, бетонные стены с облупившейся желтой краской и нацарапанными надписями. Все как обычно, несмотря на практически 23 века на дворе. Металлические нары, унитаз без перегородки у стены, запах пота, дешевого табака и чего-то застоявшегося. И, конечно, постояльцы. Всего их было пятеро. Картина, которая развернулась передо мной, заставила забыть обо всем. В центре камеры, на бетонном полу, на четвереньках стоял человек. Его держали в этой позе насильно. Широкоплечий мужик лет 45, с бритой головой и татуировками на шее, звезды, купола, перстни. Так называемая блатная масть, настоящая, видно было сразу. Лицо его было искажено яростью. Не страхом, именно яростью. Губы оскалены, в глазах горел огонь ненависти. Изо рта торчал кляп из грязной тряпки, скрученной жгутом, поэтому вся эта злоба выливалась только в глухое рычание. Руки скручены за спиной, штаны спущены до колен. Над ним нависли трое, амбалов по 2 метра ростом каждый, с лицами, которые природа явно лепила без всякой фантазии. Грубые черты, тупые глаза, шрамы и кривые, неоднократно сломанные носы. Внешне чем-то похожи на нашего старшего сержанта. Хотя нет, папа в сравнении с ними казался подиумной моделью. В общем, двое держали несчастного за плечи и руки, не давая подняться или дернуться, при этом ухмыляясь. Третий со шрамом на лице стоял позади жертвы. Очень близко, слишком близко. На его груди, видной сквозь расстегнутую грязную рубашку, красовалась наколка, змея, обвивающая череп. Его руки лежали на поясе собственных штанов, явно готовясь их расстегнуть. Намерения всей этой любвеобильной компании казались более чем очевидны. Этот сюр напомнил мне ту самую сцену, которую я видел в одном ретрофильме Тарантино, только в реальности она выглядела еще мерзостнее. Да, еще в углу у нар сидел пятый, щуплый парень лет 20 в затертой футболке. Он смотрел в стену, обхватив колени руками, сжавшись в комок, пытаясь стать невидимым, не участвовать, не освечивать и не быть частью этого. Когда дверь открывалась и я только вошел, вся группа на секунду замерла. Трое громил повернули головы в мою сторону одновременно, оценивающие взгляды хищников, которых потревожили за трапезой. Жертва на полу тоже дернулась, попыталась что-то прорычать сквозь кляп. Звук вышел глухой, полный ярости и бессильной злобы. Парень в углу поднял взгляд на мгновение, но тут же снова уткнулся лицом в колени. Дверь захлопнулась за моей спиной. Электронный замок щелкнул. Эти трое переглянулись, оценили меня и усмехнулись. Видимо, решили, что помеха незначительная, поэтому вернулись к своему занятию, словно меня здесь вообще не было. «Эй, малыш!» — протянул тот, что со шрамом на щеке, не отрывая взгляда от своей жертвы. Голос его был хриплый, прокуренный, с характерной манерой говорить. Каждое слово тянулось, будто ленивое. «Топай вон туда, на верхняк, и не шуми. Мы тут делами занимаемся. Твоя очередь позже подойдет». Он кивнул головой на верхние нары, даже не удостоив меня взглядом. Остальные двое хмыкнули, негромко, почти интимно, как будто делились внутренней шуткой. «Очередь, моя очередь». Мозг работал с запозданием, обрабатывая картину. Пресс-хата. Филин, сука и семейство Савиных, засунул меня в самую настоящую пресс-хату. Место, где заключенных ломают, запугивают и выбивают показания. Методы могут быть разными, но суть одна — сломить волю, заставить подписать что угодно, признаться в чем угодно, лишь бы это прекратилось. Сначала я подумал розыгрыш, театральная постановка, рассчитанная на эффект. Сейчас эти громилы меня напугают, я все увижу, представлю, что будет со мной, если не буду сотрудничать, и приползу к Филину с готовностью подписать любые бумаги. Стандартный психологический прием, показать, не применяя пока к самому объекту. Но человек на полу рычал слишком уж по-настоящему. В его глазах пылала ярость, смешанная с унижением. Та самая смесь, которую невозможно наиграть. Он дергался, пытался вырваться, но двое мордоворотов держали его очень крепко. И третий, тот, что сзади, начал медленно спускать с себя штаны. Неторопливо, методично, с той отвратительной уверенностью человека, который делал это раньше и знал, что ему ничего не будет. Это точно не было розыгрышем. И внутри меня что-то переключилось. Щелкнуло, как тумблер электрической цепи, направляя ток в другое русло. Знаете, каждый человек носит в себе некую границу, черту, за которой заканчивается цивилизованное поведение, и начинается нечто иное, древнее и животное. У большинства людей эта черта проходит далеко, часто они никогда не доходят до нее за всю жизнь. Моя черта была не там, где у обычных людей, и сейчас я через нее легко переступил. «Господа», — произнес я, и собственный голос удивил меня своим спокойствием, почти веселым тоном, с легкой улыбкой, которую я научился натягивать на лицо в высшем обществе, несмотря на то, что внутри кипела ярость. «Мне кажется, или вы собираетесь совершить нечто, о чем в нормальном обществе не принято говорить?» Трое медленно повернулись в мою сторону, синхронно, как один организм. «Ты че, оглох?» — хмыкнул один из них. «Тебе же старшие сказали, что делать. Не понял с первого раза?» «Отлично понял». Я сделал шаг вперед, держа руки свободно вдоль тела. «Но видите ли, у меня проблема с принятием старшинства, особенно когда эти так называемые старшие занимаются делами весьма сомнительного свойства». «Чё?» — Громила наморщил лоб, явно пытаясь переварить услышанное. Мыслительный процесс явно давался ему с трудом. «Малыш с понтами. Говорит, что ему не нравится увиденное и считает нас нехорошими людьми», — пояснил ему Шрамовый, и в его голосе появились стальные нотки. «Все правильно», — кивнул я, сохраняя холодную улыбку. «Для вашей идентификации я бы использовал более точный термин — мужеложцы. Но давайте не будем размениваться на определение. Вот этого человека», — я кивнул на несчастного, согнутого в три погибели мужика, — «вы сейчас отпустите. И на этом мое с вами общение закончится». Повисла пауза, долгая тягучая пауза, в которой амбалы переваривали мои слова. Потом их главный рассмеялся, громко, от живота, с той примитивной радостью человека, услышавшего хорошую шутку. «Слышь, пацаны», — обратился он к своим товарищам, давясь от смеха, «а этот малыш не только смазливый, но и дерзкий. Будем называть его Колючка. Сейчас закончим с этим», — он кивнул на свою жертву, «а потом твоя очередь подойдет». Он говорил с абсолютной уверенностью, спокойно, даже лениво, как человек, объясняющий очевидные вещи. Для него это была работа, отработанная схема, проверенная на десятках таких же заключенных. «Интересное прозвище. Я сделал еще шаг вперед. Между нами оставалось 3 метра. Но, видите ли, есть проблема». «Какая?» «Я не люблю кличек», — просто сказал я. Сейчас страха не было, совсем. Вместо него холодная ярость, острая как лезвие, чистая как лед. Что-то, что проснулось еще на Новгороде, когда я впервые убивал и перебарывал себя, чтобы выжить. Что-то, что в дополнение усилилось от препаратов, изменивших мое тело. Что-то, что ждало выхода. Старший перестал улыбаться. В его глазах появилась настороженность. Животный инстинкт, подсказывающий, что что-то идет не так. «Похоже, он не боится», — хмыкнул он, подтягивая штаны и явно решив, что сначала надо разобраться со мной. «Сейчас научим». Он двинулся первым. Я видел его удар так, будто время замедлилось. Правая рука замахивается, широкий размашистый удар с дальней дистанции, телеграфируемый за километр. Вес переносится на левую ногу. Кулак идет по дуге, целясь в мою челюсть. Удар явно тяжелый, убойный, если попадет. Но попасть ему было не суждено. Я шагнул под руку, сокращая дистанцию до нуля. Его кулак прошел над моей головой, рассекая воздух с легким свистом. И я тут же контратаковал. Удар в солнечное сплетение, прямой, короткий и жесткий. Вложил все тело. Экспериментальные препараты, которыми пичкал нас на Новгороде папа, дали силу. А ярость и решимость не останавливаться. Костяшки пальцев врезались в мягкие ткани под ребрами, находя центр нервного сплетения. 2-метровый амбал согнулся пополам с выдохом, похожим на лопнувший воздушный шар. Его глаза вылезли из орбит, а рот распахнулся в беззвучном крике. Он начал падать, но я не дал. Колено вверх, в лицо. В очередной раз его нос хрустнул, и из него фонтаном брызнула кровь. Лысую голову бедолаги безвольно откинуло назад. Я схватил ее 2 руками и притянул вниз, навстречу со 2-м ударом колена. Еще раз, и еще. 3-й удар коленом выключил его окончательно. Тело обмякло, я отпустил, и туша рухнула на бетонный пол, как мешок с песком. Все заняло секунд 5, может, меньше. Двое оставшихся, явно глупее, но мощнее своего старшака, посмотрели на меня с выражением непонимания происходящего. Потом перевели взгляды на своего товарища. Лежит в луже собственной крови из разбитого лица, не дышит. Точнее, дышит, но еле заметно. «Какого?» — начал было говорить один из них. Бросив на пол свою жертву, они пошли на меня вдвоем. Одновременно, слева и справа, координированно. Явно дрались вместе не раз и знали, как работать в паре, как подстраховывать друг друга. Но им это не помогло. Я метнулся к одному. Он среагировал инстинктивно, выбросил быстрый прямой левой. Джеб — классический боксерский удар, поставленный и техничный. Я чуть отклонил голову, кулак прошел сантиметры от уха, я почувствовал движение воздуха. Тут же его правая пошла в апперкот, снизу, в подбородок, нокаутирующий удар. Я заблокировал его предплечьем, почувствовал силу удара, что меня встряхнуло и привело в тонус, блок выдержал. Контратака. Локоть сбоку в челюсть, всей массой, с разворотом корпуса. Треск сломанной кости эхом отразился от стен. Голова боксера дернулась в сторону, глаза потеряли фокус, челюсть отвисла под неправильным углом. Третий сзади обхватил меня руками, пытаясь взять в захват, пользуясь своей физической силой, прижать мои руки к телу и обездвижить. Сука сильный, ручищи, как стальные тиски, сжались на моей груди, выдавливая воздух. Техника правильная, охватка мертвая. Против обычного человека сработало бы. Но я только что прилетел с планеты с двойной гравитацией, накачанной витаминками, действие которых пусть с каждым днем и уменьшалось, но до сих пор давало мне невероятное преимущество над столичными жителями Новой Москвы-3. Я резко присел, опуская центр тяжести, выбивая его из равновесия. Потом бросил голову назад с полной силой. Затылок встретился с его лицом. Хруст переносится, вой от боли, горячие брызги крови на моих волосах. Хватка гиганта ослабла на секунду. Этого мне хватило. Я выкрутился из захвата, развернулся лицом к лицу. Бедолага держался за нос обеими руками, кровь текла между его пальцев, а глаза слезились от боли. Я не дал ему времени опомниться. Удар ногой в колено, сбоку, под углом, куда сустав не должен сгибаться. Связки не выдержали нагрузки. Хруст, поросячий виск, и он рухнул на пол, сжимая вывернутую ногу. Боксер все еще стоял, качался, челюсть висела. Из угла рта текла кровь и слюна, но он стоял. Тупое звериное упрямство не давало ему упасть. Он попытался меня ударить, неуклюже, медленно, почти слепо. Я легко ушел с линии атаки, схватил его бьющую руку, провернул в болевой. Рычаг на локоть, давление вверх. Сустав заскрипел, сопротивляясь. Я надавил сильнее. Хрустнуло, рука согнулась в обратную сторону. Боксер завыл, гортанный животный вопль человека, у которого чуть не оторвали конечность. Я отпустил, он упал, сжимая руку, согнутую под невозможным углом. Но я еще не закончил. Ярость требовала выхода. Требовала, чтобы они поняли, запомнили, никогда не забыли, что они пытались сделать. Что хотели сделать со мной, с человеком на полу, со всеми, кто попадал в эти стены. Первому, что лежал без сознания, я ударом ноги в пах отбил всякое желание когда-либо повторять подобное. Даже без сознания его тело дернулось, скрючилось в защитную позу. Второму, что держался за колено, я добавил удар в челюсть. Боковой, с разворота. Зубы брызнули в стороны, челюсть треснула с сухим звуком ломающейся ветки. Он осел полностью, перестал держаться за ногу, обе руки прижал к лицу, затем в пах. Боксеру, что скулил, держась за сломанную руку, я тоже добавил ногой между ног. Удар был жестким, беспощадным, рассчитанным на максимальный урон. Он взвыл, скрючился, перестал думать о сломанной руке, потому что новая боль перекрыла все остальное. Амбалы лежали на полу, все трое с отбитыми гениталиями. Они стонали, хрипели, пытались доползти до двери, словно там было спасение. Я стоял посреди камеры, тяжело дыша. Руки были в крови, чужой, не моей. Костяшки пальцев чуть побаливали, но это была мелочь. Мое тело, прокачанное новгородскими препаратами, справилось без серьезных последствий. Никаких сломанных костей, никаких вывихов, только легкое напряжение в мышцах, которое пройдет через минуту. Парень в углу смотрел на меня так, будто я был не человек, а какое-то мифическое существо, сошедшее с древних фресок. Рот его был открыт, глаза широкие. Я подошел к человеку на полу. Тот уже подтянул свои штаны и, вытащив кляп, закашлялся, сплюнул. И сейчас дышал жадно и глубоко. Он поднял на меня взгляд. В глазах больше не было ярости. Было что-то другое. Облегчение, смешанное с уважением. Движения были медленными, достойными. Человек, который только что был на грани унижения, возвращал себе человеческий облик. Он встал во весь рост. Чуть ниже меня, не очень широкий в плечах, мощный. Повернулся к троим амбалам, которые начали приходить в себя. Посмотрел на них долгим тяжелым взглядом, в котором читалось обещание. Потом сплюнул в их сторону, плевок презрения. И тут началось самое комичное. Первым опомнился Шрамовый. Он подполз к двери и начал колотить в металл. «Открывайте, суки!» — пищал он. «Тут псих какой-то, беспредельщик, убивают! Открывайте, мусора!» Боксер присоединился к нему, подполз, игнорируя боль в паху и сломанной руке. Стучал здоровой рукой, голос срывался на визг. «Помогите, спасите, он ненормальный!» Третий попытался встать, не смог. Ноги не держали после удара между ног. Пополз, оставляя кровавый след на бетоне. Присоединился к хору. «Заберите нас, мы больше не будем!» Трое мордоворотов, каждый по 2 метра и центнер живого веса, стучались в дверь и скулили, прося защиты от парня, которого они 5 минут назад собирались запугать и сломать. Картина была настолько абсурдной, что я не сдержался и снова весело усмехнулся. Парень в углу тоже улыбнулся, робко, неуверенно, но улыбнулся. Первый раз за все время, что провел в этой камере. Человек, которого я спас, стоял рядом и смотрел на эту сцену с выражением мрачного удовлетворения на лице. Потом повернулся ко мне, кивнул. Коротко, по-мужски. Благодарность без слов.